Говорят, что после гипнотического сна не остается никаких воспоминаний. Однако сновидение, посетившее меня на обратном пути, было из тех, что надолго врезается в память. Уж и не знаю, какой мир привиделся мне на сей раз, но я почему-то жил там не один, а вместе с большой, вечно голодной семьей, представлявшейся мне каким-то весьма смутным целым, не распадавшимся на отдельной личности. Все мои помыслы состояли лишь в том, чтобы накормить домочадцев, а это по условиям сна было не так-то и просто. Однажды после долгих поисков мне удалось подрядиться на довольно выгодную работу. Кажется, что-то копать. Когда условия договора были мною выполнены, хозяин, ссылаясь на отсутствие наличных, предложил рассчитаться натурой. Пришлось волей-неволей согласиться. Заполнив всякой всячиной огромную плетеную корзину, он вручил ее мне. Назад я отправился в самом радужном расположении духа. Каково же было мое разочарование, когда по прибытии в родной дом обнаружилось, что все продукты – мука, соль, перец, сахар, масло, крупа – навалено в корзину без всякого разбора, вперемешку. Получилась отвратительная каша, которую отказались есть даже собаки. Как я негодовал, как только не проклинал чужую безалаберность и собственное ратозейство. Что, спрашивается, может означать такой сон? К чему он? К богатству, к кишечному расстройству, к неприятностям, к перемене погоды. Надо будет при случае поинтересоваться у вещуна. «Хватит спать!» – принцесса отвесила мне легкую затрещину. «Просыпайся, мы уже пришли». Действительно, я стоял прямо перед входом в покой королевы, но на сей раз вокруг меня было пустынно и тихо, словно в храме древнего божества, отвергнутого своими приверженцами. Опережая мой неизбежный вопрос, принцесса пояснила. В пищу, приготовленную для придворных, я добавила истому. Все разбрелись по своим углам отсыпаться. Нам никто не сможет помешать. Ты не доверяешь даже подругам? Им в особенности. Если все задуманное нами удастся, очень скоро они превратятся в моих злейших врагов. Любая из них хотела бы занять место, на которое сейчас претендую я. Сзади послышались торопливые шаги, особенно гулкие под сводами пустого зала. Мы одновременно обернулись, готовые к любым неожиданностям, но это был всего лишь мой приятель, разобиженный как никогда. «Ты не спишь?» – удивилась принцесса. «С чего это я должен спать?» «Разве ты не обедал со всеми вместе?» «Какой там обед? Я весь извелся, ожидая вашего возвращения. Где вы пропадали? Когда, наконец, я получу яйцо? Почему вы идете к королеве без меня?» «Потому что тебе там делать нечего. Но раз уж ты явился сюда, снимай со стены алебарду и стой на страже. Не допускай никого в покой королевы. Даже лекарей, даже кормильцев. Понял?» «Понял!» Он от усердия затряс головой. «А когда же...» «Будет тебе яйцо, будет!» Оборвала его принцесса. «Только не путайся под ногами». Она втолкнула меня в королевскую опочивальню, а сама стала стоять при входе, прижавшись спиной к стене. Оно и понятно, долю заговорщиков не сладкая, особенно в такой момент, когда на весы жизни и смерти брошено все, и жажда власти, и грех матери убийства, и будущее родного народа, и собственная судьба. «Иди», — она сунула мне объемистый флакон, наполненный коварным зельем, способным подарить и сладкое блаженство, и вечный сон. «Иди!» Здесь было по-прежнему сумрачно и душно, а запах королевы, одновременно тлетворный и дурманящий, похоже, даже усилился. Возможно, это было последнее оружие одряхлевшей богини, почуявшей приближение убийц. Даже у меня, существа совершенно постороннего, голова пошла кругом. А что уж говорить тогда о вещунах всех категорий, для которых этот запах был и кнутом, и пряником, и столпом существования, и порукой на будущее. Лекарь, спавший прямо на полу, в двух шагах от входа, тяжко застонал и перевернулся на другой бок. Если ему что и снилось, то явно не королевские милости. Подталкиваемым взором принцессы, я пересек зал и сорвал занавес, оказавшись тем самым наполовине запретный для родовых вещунов, а уж для чужаков тем более. Алтарем в этом храме размножения служило ложе, столь просторное, что на нем смогли бы разместиться не только все рыцари круглого стола со своими дамами сердца, но сверх того еще рыцарские кони. Посреди этого исполинского ложа возвышалась живая гора, заботливо укрытая парчой и бархатом. Гора мерно вздымалась, каждый раз издавая надсадный, придушенный хрип. Полумрак королевских покоев мешал рассмотреть какие-либо детали, и я вынужден был с ногами взгромоздиться на ложе. Моя огромная тень, переламываясь, поползла со стены на потолок. И вдруг где-то совсем рядом раздался хриплый клёкот, заставивший меня вздрогнуть. Это смеялась королева. Только сейчас я рассмотрел ее крохотную лысую головенку, как бы и не имевшую отношения к громадному, словно сток сена, телу. Даже не верилось, что хрупкие и грациозные принцессы со временем могут превращаться в подобных монстров. Два круглых белесых глаза, разделенных горбатым носом клювом, смотрели на меня мудро и бесстрастно. А что еще можно было ожидать от древнего, как мир создания, заметившего порхающую поблизости мошку-однодневку? Вот только не знаю, понимала ли королева, что эта мошка собирается нанести ей смертельный укус. Хохот, на самом деле являющийся обыкновенным астмическим кашлем, постепенно сошел на нет. И голосом, не подразумевающим наличие зубов, королева произнесла: «Я рада, что ты вновь навестил меня». Отступать было поздно, и я холодно ответил: «К сожалению, причина, заставившая меня явиться сюда, не дает повода для радости». Сзади взвизгнула принцесса: «Не смей разговаривать с ней! Тебя одурачат! Делай, что тебе сказано!» Королева, не обращая никакого внимания на эти истерические реплики, продолжала: «Как раз наоборот. Я рада принять смерть от существа благодаря своему великому предназначению, приобщившегося к сонму небожителей. Это как-то примиряет меня с грядущим распадом души и тела. А иначе я угасал бы еще очень долго. Эти вертихвостки недостойны даже скорлупы яиц, из которых они совсем недавно вылупились, только и умеют что шушукаться по углам. Пролить мою кровь им не дано». «Очень скоро одна из этих вертихвосток займет твою ложе и сделает для вещунов не меньше добра, чем в свое время сделала ты. Таковы непреложные законы природы, и нам не остается ничего другого, как покоряться им». «Думаешь, это легко? Было такое время, когда я искренне полагала, что законы природы писаны не для меня». Вздох королевы был подобен шипению лопнувшего автомобильного баллона. «Самомнение меня и погубило. Не повторяй моих ошибок. Даже взобравшись на самую высокую гору, помни, что рано или поздно придется спускаться вниз. А как ты собираешься убить меня? Я так ослабела, что даже утратила способность читать чужие мысли». «Тебе надо выпить вот это». Я продемонстрировал роковой флакон. «Что там у тебя? Истома? Боюсь, для меня она будет слабовата. Заснуть-то я, может, и засну, но жизнью не расстанусь. Оставь себе ее на память. Я тут заранее приготовил для себя одно верное средство, расплатившись за него последним яйцом. Смерть будет довольно поучительная, но зато вполне достойная королевы. Поищи в подушках. Самой мне до него не добраться, а попросить кроме тебя некого». Я перебрал гору подушек, расшитых тончайшей золотой канителью, и в одной вместо птичьего пуха обнаружил тяжелый серый песок, похожий на свинцовые опилки. «Нашел?» — поинтересовалась королева. «Тогда рассыпай его по ложу. Швыряй горстями, не жалей. На меня тоже. Когда закончишь, разбей любой светильник и бросай сюда. После этого быстренько уходи и не забудь поплотнее закрыть за собой дверь. Сквозняки опасны для зарождающегося огня точно так же, как и для стариков». Я сделал все так, как велела королева, и спустя минуту ее ложе пылало, словно боевая машина, подожженная термитным снарядом. Дело оставалось за малым – вытащить отсюда обезумевшую принцессу и подпереть дверь алебардой, позаимствованной у вещуна. В самый последний момент из огня, стреляющего во все стороны искрами, раздался совершенно спокойный голос: «Да не оставит тебя удача!